23 февраля 2006 года, 23:45. Кабинет командующего штаб 5-го вспомогательного корпуса Балат, Ирак. «Эйб, черт побери, что происходит?» Бригадному генералу Калвер с большим трудом удалось связаться по закрытой линии с Эбрахамом Дерри, находившимся в Пентагоне у себя в кабинете. Начальник госпиталя бушует с пеной у рта. Из его рук вырвали человека, числившегося пропавшим без вести. Должна признаться, я тоже несколько опешила. Да, Джейми Ричардс внешне выглядит неплохо, но необходимо выполнить определенные формальности. В конце концов, она отсутствовала больше 3 лет. Ты ничего не знаешь? Лис, я все тебе выложил бы, если бы представлял, что говорить, — ответил Дерри. Я знаю лишь, что кто-то хорошенько надавил, стремясь оставить все в тайне и поскорее вытащить Джейми из Ирака. Надеюсь, ты имела соответствующий допуск и ознакомилась с материалами касательно ее исчезновения. Да, принимая командование корпусом, я их прочитала. В таком случае тебе известно, что нам было приказано обо всем молчать. Теперь высшее начальство требует не предавать огласке возвращения Ричардс. Похоже, ее хотят взять под контроль. Так что нам остается только надеяться на то, что медицинское обследование и беседы с разведкой будут проведены должным образом. Что ж, эта женщина пробудила во мне любопытство. Насколько хорошо ты ее знаешь? Для человека, которого только что подобрали на дороге в иракской глуши, она выглядела слишком уж спокойной, здоровой, уравновешенной. Смысл этой вежливой фразы был таков. Ясно, что тут происходит нечто большее, но я в это не посвящена. «Это моя Джейми!» Даже по телефону Калвер увидела улыбку на лице Дерри. «Все это опять же обозначало. Меня это нисколько не беспокоит, и тебя тоже не должно волновать. По телефону ты все равно больше ничего не узнаешь». «Да, ты мне здорово помог», — бросила Калвер, улыбаясь реакции Дерри. Они поговорили еще несколько минут, сопоставляя 2003 год с нынешней ситуацией. Наконец Дерри сказал: «Лис, я слышала тебе много хорошего. В Пентагоне у тебя отличная репутация, продолжай в том же духе. Но береги себя, хорошо?» «Спасибо, друг мой. Выпей за меня банку холодного пивка, ладно? А то от этого безалкогольного дерьма нет никакого толка». Рассмеявшись, Дерри попрощался и положил трубку. «Да, я сейчас многое отдала бы за банку настоящего пива». С этой мыслью бригадный генерал Калвер вернулась к компьютеру и бесконечному списку сообщений, пришедших по электронной почте.